Мне казалось, он был всегда излишне возбудимым и нервным. А на Николиной горе мы встречались чуть ли не каждый день, а уж в субботу, в воскресенье обязательно, а то и в будни, когда Тарасенков приезжал из города, из редакции. Асеев заходил к нам узнать, что в Москве, в Союзе писателей, какие новости, какие ходят слухи. Тарасенко в это время редактировал его книгу, и тот посвящал ему целое стихотворное послание. И часто, идя в лес, мы заходили на дачу к Асеевым. Оксана развела на участке огромную плантацию ягод, и мы покупали у нее клубнику и смородину. С Оксаной я еще виделась после смерти Николая Николаевича. Я была у нее в проезде художественного театра, в опустевшей и обветшавшей квартире. Мне неприятен и горек был наш разговор, хотя я была уже подготовлена к тому, что Оксана очень недобро говорит о Марине Ивановне и море, поминая чистопольские дни, и, видно, не отдает себе отчета в том, что ее рассказ весьма нелестно характеризует и ее самое, и Асеева. Мне многие, кто встречался с ней, передавали об этом, и, в частности, Руфь Вальбе, которую Аля называла ангелом-хранителем теток. Та жила в Мерзляковском с Елизаветой Яковлевной Эфрон, ухаживала за ней и за Зинаидой Митрофановной. Русь как-то по издательским делам Асеева пришла к Оксане. Зашел разговор о Цветаевой, и Оксана, не подозревая, с кем имеет дело, выложила все то, что впоследствии рассказала и мне. Я записала наш разговор слово в слово, как было сказано и что было сказано, и передаю в несколько сокращенном виде. Поднимаясь тогда по лестнице в квартиру Асеевых, я вспомнила, как зимой 1940-41 года мы поднимались с Тарасенковым по той же лестнице вместе с Мариной Ивановной, которую встретили у ворот, и как перед нами на площадке вырос вдруг чей-то зад. Кто-то, стоя на четвереньках, обшаривал ступеньки рукой. Это оказалась Оксана. У нее из кольца выпал бриллиант. Она уже обыскала всю квартиру и думала, что когда утром протирала площадку перед дверью, то обронила камень именно здесь. Нам ничего не оставалось, как тоже начать шарить руками по ступенькам. Марина Ивановна тогда сказала что-то вроде того, что если в бриллиантах мыть пол, то, пожалуй, их и есть смысл носить. У меня это не записано. Я напомнила Оксане эту историю, и как она просила тогда не говорить Николаю Николаевичу, чтобы он не расстраивался. Она огорченно вздохнула. Бриллиант так и не нашелся, а про Марину Ивановну сказала с раздражением, что той с нами не было и что вообще она у них никогда не бывала. Может, раз только и зашла с кученых. Я стала говорить ей, что Марина Ивановна очень подружилась в ту пору с Николаем Николаевичем. Я это знаю. И есть записи Мура, и Борис Леонидович пишет об этом же. Ну да, конечно, она жалась Коле, потому что он был известным поэтом. Если он был известным поэтом, то она была гениальным поэтом, и Николай Николаевич отлично это понимал. Он очень любил ее стихи и читал их, когда Марина Ивановна была еще за границей. «Она у нас тоже читала», — перебила Оксана. «Коля ей раз сказал, что в стихах ее очень много от Маяковского, а она обозлилась. При чем тут, — говорит Маяковский, — я никогда его не читала и не знаю вашего Маяковского». «Оксан, вы все спутали». Она не только знала Маяковского, но она очень ценила его и писала о нем. «Не знаю, не знаю. Знаю только, что она была сумасшедшая. Разве нормальный человек стал бы вешаться? Да, она, конечно, привыкла к Средиземному морю.